Я тоже улыбнулся и принялся тереть лицо носовым платком. Даже странно, что в таких случаях обязательно хочется почесать нос. Я оглядел зал. Человек 10 попивали пиво из пинтовых кружек. Некоторые играли в домино. Все это были работники с окрестных ферм, те, кого я встречал на дорогах, когда меня поднимали с постели задолго до зари. Сгорбившись в старых пальто, наклонив голову навстречу ветру и дождю, они крутили педали велосипедов, мужественно принимая тяготы своего нелегкого существования. И каждый раз я думал, что мне-то приходится вставать среди ночи лишь иногда, а им каждый день. И получают они за это 30 шиллингов в неделю. При виде их мне снова стало немного стыдно. Хозяин, мистер Уотерс, налил мне кружку, профессионально поднимая кувшин повыше, чтобы вспенить пиво. «Пожалуйста, мистер Хэрриот, с вас 6 пенсов, даром, можно сказать». Все пиво до последней капли доставлялось в зал в этом кувшине, который наполнялся из деревянных бочек в подвале. Где-нибудь на бойком месте это было бы непрактично, но в лесе и гончих редко собиралось много посетителей, и как кабачик мистер Уотерс разбогатеть заведомо не мог. Но в примыкавшем к залу сарае он держал 4 коров, 50 кур, рылись в длинном саду за домом. Каждый год он выращивал поросят от 2 своих свиней. «Спасибо, мистер Уотерс, я сделал долгий глоток». Несмотря на холод, мне пришлось изрядно попотеть, а для утоления жажды трудно найти что-нибудь лучше густого орехового эля. Я и прежде бывал тут и знал завсегдатаев в лицо. Чаще всего мне приходилось видеть Альберта Клоуза, старого пастуха, который жил теперь на покое и неизменно сидел на одном и том же привычном месте в конце скамьи у самого огня. И на этот раз он, как всегда, глядел перед собой невидящими глазами, опираясь руками и подбородком на изогнутую ручку пастушьего посоха, с которым столько лет пас овец. Его пес Мик, такой же старый, как и он сам, вытянулся у ног хозяина наполовину под лавкой, наполовину под столом. Псу явно что-то снилось. Лапы его шевелились, уши и губы подергивались, и время от времени он глухо тявкал. Тед Добсон ткнул меня локтем в бок и засмеялся. «Бьюсь об заклад, старина Мик все еще собирает своих овечек». Я кивнул. Конечно, пес вновь переживал дни своей молодости. Припадал к земле, кидался, обегал стадо, послушный свистку хозяина. А сам Альберт, что кроется за этим пустым взглядом? Мне нетрудно было представить, как он еще молодой парень широким шагом меряет открытые всем ветрам плоские вершины холмов, все эти бесконечные мили вереска, камней и овражков со стремительными ручьями, при каждом шаге вонзая в землю вот этот самый посох. Вряд ли найдутся люди более закаленные, чем йоркширские овечьи пастухи, которые круглый год живут под открытым небом, а в дождь и снег просто набрасывают на плечи мешок. И вот теперь Альберт, дряхлый, скрюченный артритом старик, равнодушно глядит в никуда из-под обтрепанного козырька древней кепки. Заметив, что он допил кружку, я направился к нему. «Добрый вечер, мистер Клоуз», — сказал я. «А-а-а!» — он приставил ладонь к уху и заморгал. «Как поживаете, мистер Клоуз?» — гаркнул я во весь голос. «Не жалуюсь, молодой человек», — прошамкал он. «Не жалуюсь. Могу я вас угостить?» «Спасибо». Он указал трясущимся пальцем на кружку. «Налейте капельку». Я знал, что капелька означает пинту, и махнул хозяину, который ловко проделал обычную операцию с кувшином. Старый пастух поднес наполненную кружку к губам и посмотрел на меня. «Ваше здоровье», — буркнул он. «И вам того же желаю», — ответил я и уже хотел вернуться на свое место, но тут Мик вылез из-под лавки и сел. Несомненно, его разбудили мои крики. Он сонно потянулся, раза 2 встряхнул головой, посмотрел по сторонам. Когда он повернул морду ко мне, меня словно ударило током. Его глаза производили жуткое впечатление. Собственно, я даже не мог их толком разглядеть за слипшимися от гноя ресницами. Он болезненно помаргивал, а на белой шерсти по сторонам носа пролегли темные безобразные полоски мутных слез.